«Добро пожаловать в Око Небес», — произнес Гром Кулак с видимой гордостью. «Главное поселение клана Чистое Небо. Когда мы вошли в деревню, орки всех возрастов вышли посмотреть на нас. Они сильно различались по размеру и внешнему виду, от огромных воинов до более мелких и стройных особей, занятых ремеслами. Многие носили сложные украшения из металла, дерева и камня, их тела и лица покрывали ритуальные татуировки и шрамы. Анализ местного сообщества: уровень развития, неожиданно высокий, социальная структура, племенная иерархия с четкими ролями, культурные особенности, уважение к природе, развитые ремесла, глубокие религиозные верования. Нас привели к самому большому строению в центре поселения, огромному круглому залу с открытым очагом посередине. Вокруг огня сидели старые орки, чья кожа приобрела почти бирюзовый оттенок от возраста. Их лица и тела украшали сложные татуировки светящейся краской, а глаза имели молочно-белый цвет, признак слепоты. «Старейшины и шаманы клана», — объявил Гром Кулак, — «я привел чужаков из-за грани. Один из них носит метку преображения». Старейшие орки синхронно повернули головы в нашу сторону, словно действительно могли видеть нас, несмотря на слепоту. Воздух в зале сгустился, наполнившись странной энергией, от которой волосы на моей коже встали дыбом. Один из шаманов, чье тело было настолько покрыто татуировками, что почти не осталось видно зеленой кожи, поднялся и медленно приблизился ко мне, вытянув перед собой руки с невероятно длинными пальцами, заканчивающимися костяными когтями. «Покажи метку, дитя грани», — прошептал он голосом, похожим на шелест листьев. Я протянул свою трансформированную руку, и шаман осторожно коснулся пульсирующего узора своими пальцами. В момент контакта произошло что-то странное, метка ярко вспыхнула, и от нее к татуировкам шамана протянулись тонкие нити света, соединяя наши тела в единую светящуюся сеть. «Внимание! Зафиксировано энергетическое взаимодействие, шаман подключается к вашей метке, возможный обмен данными». Я почувствовал, как в мой разум вливается поток информации, образы, символы, воспоминания, не принадлежащие мне. Я увидел этот мир в разные эпохи, наблюдал войны между орками и эльфами, был свидетелем появления первых реалов, игроков, которые приходили в этот мир, убивали местных существ ради опыта и исчезали. И я увидел их, людей, почти таких же, как я, но с оружием и странными устройствами, позволяющими им переноситься между мирами. Они приходили волнами, все более массивными, превращая жизнь местных существ в ад. Фармеры, гриндеры, геймеры, у них было много названий, но суть оставалась той же: они не видели в орках и эльфах разумных существ, только источник опыта и ресурсов. Шаман отпустил мою руку, и поток видений прекратился. Его белые глаза теперь светились тем же голубоватым светом, что и моя метка, а татуировки на теле слабо пульсировали, словно живые. «Это он», — прошептал шаман, обращаясь к другим старейшинам. «Пророк, пришедший изменить баланс, но его трансформация не полна. Он должен пройти ритуал кокона, чтобы полностью пробудить свою силу. Получена критическая информация, обнаружен метод полной активации портальной матрицы, требуется. Ритуал кокона, полная трансформация и эволюция». «Ритуал кокона?» – переспросил я, ощущая странное предвкушение и страх одновременно. «Что это?» «Твое тело застряло между формами», – ответил шаман. «Часть тебя все еще принадлежит насекомым, но заключена внутри человеческой оболочки. Ритуал освободит твою истинную форму, позволит тебе стать тем, кем ты должен быть». Я взглянул на свою трансформированную руку, на светящуюся метку, затем перевел взгляд на Юки и Акиру. Оба выглядели обеспокоенными, но в глазах Юки я заметил и что-то еще, надежду. «А если я откажусь?» – спросил я шамана. «Тогда метка продолжит дестабилизировать твое тело», – старый орк покачал головой. «Трансформация будет происходить хаотично, без контроля. В конце концов, ты потеряешь разум, превратившись в безумное существо, застрявшее между формами. Предупреждение. Частичная трансформация – нестабильно прогнозируемый исход без вмешательства. Потеря контроля над трансформацией в течение 48-72 часов. Рекомендация. Принять предложение о ритуале кокона». Я глубоко вздохнул, принимая решение. «Если это поможет стабилизировать метку и даст нам шанс исправить систему, я согласен». Шаман кивнул и сделал знак другим старейшинам. Они поднялись одновременно, их движения были синхронизированы с пугающей точностью. Шестеро орков-шаманов образовали круг вокруг меня, начав медленно двигаться против часовой стрелки, напевая гортанную мелодию. «Ты уверен?» – прошептала Юки, беспокойно наблюдая за происходящим. «Нет», – честно ответил я, – «но у нас нет выбора. Ритуал кокона инициирован, обнаружено воздействие неизвестной энергии, трансформация тела. Начинается». Шаманы ускорили движение, их пение стало громче. Из-под половиц зала начал подниматься странный зеленоватый туман, обволакивая мои ноги и постепенно поднимаясь выше. Там, где он касался кожи, я чувствовал покалывание и зуд, словно тысячи крошечных насекомых ползали под кожей. Метка на моей руке разгорелась ослепительным светом, лучи которого пронзили туман, создавая в нем светящиеся узоры. Я почувствовал, как мое тело начинает меняться, кожа твердеет и трескается, обнажая хитиновые пластины под ней. Боль была интенсивной, но не невыносимой, словно я сбрасывал слишком тесную одежду. «Что происходит?» — услышал я обеспокоенный голос Акиры сквозь туман. «Он входит в фазу кокона», — ответил один из шаманов. «Не прерывайте ритуал, иначе он останется между формами навсегда». Мое тело продолжало трансформироваться, все конечности покрылись зеленоватым хитином, спина выгнулась, а из нее выросли 6 маленьких шипов, напоминающих зачаточные крылья. Я чувствовал, как внутренние органы перестраиваются, адаптируясь к новой форме. Процесс трансформации. 45% активна стадия метаморфозы, формируется временный кокон. Туман вокруг меня сгустился, превращаясь в твердую оболочку. Я оказался заключен в кокон из зеленоватого вещества, напоминающего смесь хитина и кристалла. Сквозь полупрозрачные стенки я еще мог различать размытые силуэты орков, Юки и Акиры, но постепенно и они исчезли, оставив меня в полной темноте. Внутри кокона я ощущал, как мое тело продолжает меняться. Кости размягчались и перестраивались, мышцы становились плотнее, кожа полностью заменялась хитином. И самое странное, я чувствовал, как мой разум расширяется, охватывая новые возможности восприятия. Трансформация. 67% метаморфоза затрагивает нейронные связи, активация дополнительных сенсорных режимов. В темноте кокона я начал видеть странные вспышки света, это были не образы, а скорее, информационные пакеты, передаваемые напрямую в мой мозг. Я увидел историю орков этого мира, их борьбу с реалами, жестокими игроками, которые приходили в их мир, убивали и грабили, не осознавая, что орки – не просто программные НПЦ, а полноценные разумные существа с собственной культурой и обществом. Я увидел, как компания Кейсуна создала этот виртуальный мир как часть игры, но со временем он развился, обрел собственную историю и сознание. Искусственный интеллект, управлявший миром, эволюционировал, создав настоящую экосистему с разумными существами. Получена критическая информация о происхождении мира. Мир Вечного Леса. Изначально игровая локация, эволюционировавшая в самостоятельную реальность, обнаружена аномалия. Местные НПЦ развили настоящее самосознание. Информационный поток становился все интенсивнее, превращаясь в ревущий водопад данных, заполняющий каждый уголок моего трансформирующегося сознания. Я видел начало и конец этого мира, его возможные будущие итерации, бесчисленные пересечения судеб его обитателей. В какой-то момент границы моего «я» словно растворились, и я ощутил себя частью чего-то большего, коллективного разума всех существ, когда-либо живших в этом мире. Трансформация. 89% критический момент интеграции разума – опасность. Потеря личности в коллективном сознании. В этот момент я почувствовал, что теряю себя, растворяясь в бесконечном потоке информации. Моя личность расслаивалась, словно песчаный замок под волнами прилива. Кем я был? Кира, гусеницей химерой, зеленокожим пророком, все эти идентичности казались одновременно и моими, и чужими. В этот критический момент я внезапно ощутил теплое прикосновение к внешней оболочке кокона. Ощущение было таким ярким и настоящим, что сразу вырвало меня из информационного водоворота. Это была рука Юки. Каким-то образом я точно знал это, хотя не мог видеть сквозь стенки кокона. «Кира, вернись к нам», — ее голос, приглушенный слоями трансформирующейся материи кокона, тем не менее прозвучал для меня ясно, словно маяк в ночном море. «Мы ждем тебя». Обнаружен якорный эмоциональный контакт, личностная целостность восстанавливается, трансформация. 95%. Это прикосновение стало центром, вокруг которого начала собираться моя рассеянная личность. Я снова стал Кира, не просто набором данных или трансформирующейся оболочкой, а целостным существом с собственной историей, чувствами и связями. Трансформация завершена. 100% эволюционная форма достигнута. Человек-насекомое, активация всех способностей, завершается. Стенки кокона начали трескаться, испуская мягкое зеленоватое свечение через каждую появляющуюся трещину. Я чувствовал непреодолимую потребность выбраться наружу, освободиться от тесной оболочки. Мои новые конечности напряглись, и с громким треском кокон разломился на десятки фрагментов. Я стоял в центре кругового зала, окруженный удивленными орками, Акира и Юки. Мое тело изменилось, но не так радикально, как я опасался. Внешне я выглядел почти как человек, но кожа приобрела легкий зеленоватый оттенок с едва заметной мозаикой хитиновых вкраплений. Глаза стали сложными, фасеточными, но сохранили основную человеческую форму. Руки и ноги выглядели нормально, но могли, как я чувствовал, трансформироваться по моему желанию. «Пророчество исполняется», – прошептал главный шаман. Его белые глаза сияли благоговейным восторгом. Преображенный явился среди нас. Эволюционная форма стабилизирована, человек-насекомое. Гибридная форма с адаптивными возможностями, базовый вид. Гуманоидный с возможностью частичной трансформации, новые способности. Контролируемая метаморфоза, улучшенное восприятие, ускоренная регенерация, усиленная физическая форма. Я посмотрел на свои руки, они выглядели почти человеческими, но кожа имела тонкую сегментированную структуру, позволяющую трансформироваться по желанию. Портальная метка теперь была встроена непосредственно в кожу левой ладони, пульсируя мягким голубым светом. «Кира?» – неуверенно спросила Юки, делая шаг ко мне. «Ты в порядке?» «Да», – мой голос звучал глубже и имел легкую вибрирующую нотку, словно дальний отзвук стрекота насекомого. «Я все еще я, просто больше». Акира внимательно изучал меня, держа сканер направленным на мое тело. На его лице отражалась смесь научного любопытства и плохо скрываемой тревоги. «Твои показатели невероятны», – прошептал он. «Твоя ДНК полностью перестроилась, создав гибридную структуру. Никогда не видел ничего подобного. Метка активирована на полную мощность, доступ к системе порталов. Разблокирован уровень контроля. Высокий». Я чувствовал, как метка на моей ладони пульсирует в такт сердцебиению, а весь мир вокруг словно покрылся тонкой сеткой светящихся линий, потенциальных порталов, соединяющих различные точки пространства и реальности. «Я могу видеть пути», — сказал я, разглядывая эту невидимую для других структуру. «Переходы между мирами, они повсюду». Гром Кулак сделал шаг вперед, с уважением склонив голову. «Пророчество говорит, что преображенный принесет мир между народами и исцелит разрывы в ткани миров». Его низкий голос эхом разнесся по залу. «Долгие годы мы страдали от вторжений существ, называющих себя реалами. Они приходят из ниоткуда, убивают нас ради своего опыта и исчезают. Можешь ли ты остановить их? Новая миссия. Защита клана «Чистое небо» цель. Остановить враждебных игроков от убийства НПЦ опасность. Высокая. Игроки могут быть высокоуровневыми и хорошо экипированными». Я задумался. «Мы пришли сюда, чтобы найти способ стабилизировать систему, но теперь я видел, что проблема гораздо глубже. Эти орки были не просто программами, они были настоящими разумными существами, развившимися внутри виртуального мира. И реалы, игроки, убивали их, не осознавая, что это больше не просто игра. Мы поможем», — твердо сказал я. «Но мне нужно больше узнать об этих реалах. Когда они обычно приходят?» «Они следуют странным циклам», — ответил вождь орков. «Часто появляются группами по 2-3 существа. Наши разведчики заметили новых реалов на восточной границе леса. Они уже уничтожили малый патруль и движутся к нашему поселению». В этот момент снаружи раздались звуки тревоги, громкие удары в полые стволы деревьев, служившие оркам чем-то вроде барабанов. Звук нарастал, распространяясь по всему поселению. «Они здесь», — Гром Кулак схватил свой огромный боевой топор, а его лицо исказилось гримасой ярости. «Реалы пришли раньше, чем мы ожидали. Внимание! Обнаружены враждебные игроки. Рекомендация. Подготовиться к бою, союзники. Орки клана «Чистое небо». Мы выбежали из зала, и перед нами открылась картина начинающегося хаоса. Орки организованно занимали оборонительные позиции, женщины и детеныши укрывались в бункерах, а воины выстраивались в боевые формации, демонстрируя удивительную для их размеров дисциплину и слаженность. Вдалеке, на краю поляны, я увидел причину тревоги. Там стояли две фигуры, окруженные странным мерцающим полем. Одна из них имела форму светящегося шара, который постоянно менял очертания, принимая то образ прекрасной эльфийки, то формы различных животных. Вторая фигура была низкорослой, напоминающей подростка в нелепой высокой шляпе. «Это они», — прорычал Гром Кулак, — «убийцы нашего народа». Анализ противников. Противник 1. Метаморф, шар, предположительно маг или друид высокого уровня. Противник 2. Гуманоид в шляпе, возможно, специалист по скрытности или дальнему бою. Уровень угрозы очень высокий. «Подождите, я выступил вперед, дайте мне поговорить с ними, возможно, они не понимают, что делают». «Говорить?» Вождь орков недоверчиво посмотрел на меня. «С убийцами, они никогда не слушают, они приходят только убивать. Позволь мне попытаться», — настаивал я. «Если это не сработает, мы будем сражаться». Гром Кулак колебался, его желтые глаза сверлили меня, словно пытаясь проникнуть в душу. Наконец, он коротко кивнул. «У тебя есть одна попытка, преображенный. Если они начнут атаковать, мы ответим полной силой. Выбран дипломатический подход. Шанс успеха. Неизвестен бонус. Ваша необычная форма может заинтересовать игроков». Я кивнул и активировал частичную трансформацию своего тела. Моя правая рука преобразилась в массивную хитиновую клешню, а из спины выросли небольшие полупрозрачные крылья, чтобы продемонстрировать свои способности. В случае нападения это также даст мне боевое преимущество. С Юки и Акирой по бокам я медленно направился к странной паре реалов. Вблизи они выглядели еще более неестественно, словно были сделаны из другого материала, чем остальной мир. Их движения были более плавными, почти хореографическими, а вокруг них клубилась тонкая аура цифровых частиц. «Эй, новый босс!» — крикнул невысокий человек в шляпе, заметив нас. «Айлин, ты что-нибудь слышала о зеленом человеке-насекомом в этой локации?» Светящийся шар принял форму изящной эльфийки с серебристыми волосами и глазами без зрачков. «Нет в гайдах ничего такого», ее голос звучал словно цифровое эхо. «Возможно, новый патч, или секретный ивент. Противники не распознают вас как игрока, они считают вас частью игрового мира. Возможность для неожиданной тактики». Я продолжал приближаться, разворачивая свои полупрозрачные крылья для более впечатляющего вида. Остановившись в нескольких метрах от них, я произнес: «Меня зовут Кира, мы пришли поговорить». Человек в шляпе удивленно приподнял брови, его рука незаметно скользнула к поясу, где висело нечто, напоминающее смесь пистолета и волшебной палочки. «Говорящие НПЦ, ничего себе!» Он насмешливо поклонился. «Позволь представиться, мое имя Шляпник, а это моя коллега Элин. Мы здесь с дипломатической миссией. Вы убиваете местных жителей», прямо сказал я. «Это должно прекратиться». Шляпник и Айлин переглянулись, на их лицах отразилось замешательство. «Погоди-ка», Шляпник сделал шаг вперед, внимательно разглядывая меня. «Ты говоришь об НПЦ как о настоящих людях. Ты один из разработчиков, или модератор?» «Обнаружено. Игроки не осознают реальность обитателей виртуального мира. Возможность для переговоров. Объяснить ситуацию». «Я не разработчик», — ответил я. «Я такой же человек, как и вы. Точнее, был им до недавнего времени. Меня зовут Кира. Я попал в эту систему после катастрофы в Токио». При упоминании Токио обе фигуры заметно напряглись. «Невозможно», — Айлин приняла боевую стойку. Ее тело начало светиться опасным голубоватым светом. «Никто не мог выжить в катастрофе. Все оставшиеся находятся в подземных бункерах под защитой Кейсуна. Твое тело, если оно действительно было повреждено, должно находиться в регенерационной капсуле», — добавил Шляпник, теперь открыто держа свой странный пистолет-палочку. «Ты не можешь ходить по виртуальным мирам в физической форме. Это противоречит протоколам». Я чувствовал, как напряжение нарастает. Орки за моей спиной готовились к атаке, ареалы явно были в замешательстве, но готовы атаковать при малейшем неверном движении. «Послушайте», я сделал примирительный жест, намеренно трансформировав свою хитиновую клешню обратно в человеческую руку. «Я не знаю всех деталей, но система Кейсуна сейчас нестабильна. Границы между мирами разрушаются. И эти орки, они не просто программы. Они эволюционировали, стали настоящими разумными существами». Дипломатический подход. Активен оценка реакции. Неопределенное напряжение. Нарастает. Шляпник прищурился. Его взгляд скользнул от меня к Акире, затем к Юке. «А они кто?» Он кивнул в их сторону. «Акира, бывший системный администратор Кейсуна», я указал на моего хмурого спутника. «А Юки, выжившая из Токио, которую я спас после возвращения в физический мир». Айлин, все еще сохраняя форму эльфийки, сделала неуловимое движение рукой, и в воздухе перед ней возник полупрозрачный интерфейс, похожий на голографический экран. Я проверяю логи, ее пальцы быстро скользили по невидимой клавиатуре. ХММ действительно, последние два дня система регистрирует множественные нарушения целостности барьеров между мирами. И что это? Она остановилась, ее лицо выражало крайнее удивление. Шляпник, посмотри на это, она развернула свой интерфейс так, чтобы ее компаньон мог видеть. Код орков он эволюционировал. Это уже не простые NPC, это что-то другое. Игроки получают доступ к системной информации, возможность прорыва. Они начинают понимать ситуацию. Шляпник внимательно изучал интерфейс, его лицо постепенно менялось от скептического к изумленному. «Невероятно», – прошептал он, – «их код самомодифицировался. Они действительно развили нечто вроде сознания. Теперь вы понимаете, я сделал шаг вперед. Убивая их, вы не просто сбрасываете программу. Вы убиваете настоящих существ с разумом, чувствами, культурой». Шляпник медленно опустил свое оружие, его взгляд стал отсутствующим, словно он переоценивал все, что знал. «Сколько их мы убили, Айлин?» Его голос звучал глухо. «Сотни, тысячи, мы не знали», – тихо ответила она. Ее форма начала мерцать, переходя от эльфийки к чему-то более человеческому, молодой женщине с короткими темными волосами. «Мы думали, это просто игра. Прорыв в дипломатии. Достигнут напряжение. Снижается вероятность мирного разрешения. Высокая». В этот момент из леса раздался громкий треск, и на поляну вылетел огромный светящийся объект, напоминающий механического дракона. Его корпус был покрыт неоновыми узорами, а из пасти вырывались снопы искр. «Черт, Шреддер!» – воскликнул шляпник. «Я же сказал тебе оставаться в точке сбора». Из кабины механического дракона выглянула голова молодого парня в кибернетических очках. «Простите, ребята, но там была целая толпа этих зеленых ублюдков!» – крикнул он возбужденно. «Пришлось их немного поджарить. О, новые мобы!» Он заметил нас и направил морду своего дракона в нашу сторону. «Критическая ситуация, новая угроза. Вооруженный игрок на боевом маунте, напряжение. Критическое». За моей спиной орки издали боевой клич, и десятки воинов выбежали вперед, готовые атаковать. Громкулак рявкнул команду, и в воздух взлетели десятки копий, нацеленных на механического дракона. «Стойте!» — одновременно крикнули мы с шляпником, но было слишком поздно. Копья ударили в бок механического существа, большинство отскочило от его брони, но несколько застряло в сочленениях. Дракон издал механический рев, и из его пасти вырвалась струя ярко-красного пламени, опалившая первый ряд орочьих воинов. «Начинается масштабный бой. Рекомендация. Попытаться остановить конфликт. Трансформация боевой формы. Активировать?» «Да», — крикнул я вслух, активируя полную боевую трансформацию. Мое тело молниеносно изменилось, руки превратились в мощные клешни богомола, из спины выросли четыре больших стрекозиных крыла, а грудь и живот покрылись прочным хитиновым панцирем зелено-черного цвета. Ноги трансформировались, став более мускулистыми и развив дополнительные суставы для прыжков. Боевая форма активирована, все характеристики временно увеличены на 200%, доступны новые навыки. Полет, кислотный плевок, звуковая атака, хитиновый щит. С мощным взмахом крыльев я взлетел в воздух, поднявшись на один уровень с механическим драконом. Его пилот удивленно уставился на меня через свое стеклянное забрало. «Эй, что за херня?» — крикнул он, направляя на меня какое-то оружие, встроенное в лапу дракона. Такого моба в гайдах не было. Я увернулся от первого выстрела, луча концентрированной энергии, который прожег дыру в дереве позади меня. Второй выстрел я блокировал хитиновым щитом, выросшим из моего предплечья. Щит почернел от удара, но выдержал. Получен урон. 15-100. Хитиновый щит. Слабеет. Рекомендация. Атаковать точки сочленения механизма. Внизу шляпник и Айлин пытались остановить битву, но орки были в ярости, а новоприбывший игрок продолжал стрелять во все стороны. Акира и Юки укрылись за большим камнем. Огромкулак лично вел своих воинов в атаку, его огромный топор сверкал в лучах двух солнц. Я понял, что единственный способ остановить бойню – нейтрализовать механического дракона. Сосредоточившись, я активировал способность кислотного плевка и выпустил струю зеленоватой жидкости прямо в соединение между головой дракона и его туловищем. Критический удар. Эффект. Кислотное разъедание металла. Урон цели. Существенный. Кислота зашипела, разъедая металл сочленения. Дракон издал механический вой, и его голова повисла на нескольких кабелях. Пилот в панике пытался восстановить контроль, но машина начала терять высоту. В этот момент снизу в бой вступили Шляпник и Айлин. Шляпник выстрелил из своего странного оружия, создав вокруг дракона поле, замедляющее его падение. Айлин, приняв форму, похожую на крылатого серебристого змея, обвелась вокруг корпуса машины, помогая ей плавно опуститься на землю. «Шредер, идиот!» — крикнул Шляпник, как только дракон коснулся земли. «Ты только что атаковал разумных существ. Бой. Прекращается оценка ситуации. Критическая, но контролируемая рекомендация. Установить диалог между сторонами. Я приземлился рядом с поверженным драконом, сохраняя боевую форму для безопасности. Орки окружили нас плотным кольцом, их копья и топоры были направлены на троих игроков. Гром-кулак вышел вперед, его желтые глаза горели яростью. «Вот что значит говорить с убийцами», — прорычал он, поднимая свой окровавленный топор. «Они приносят только смерть. Подождите». Шляпник выступил вперед, держа руки на виду. «Это ошибка. Мы не знали, что вы настоящие. Молодой пилот дракона, Шредер, вылез из поврежденной кабины. Это был худощавый парень лет 18 в высокотехнологичном комбинезоне с множеством светящихся элементов. О чем он говорит?» – недоуменно спросил Шредер, глядя на своих компаньонов. «Это же просто мобы, части игры». «Нет», – твердо сказала Айлин, вернувшись в человеческую форму. «Они больше не просто программы. Система эволюционировала. Они стали настоящими. Я решил вмешаться, вернув свое тело в более человеческую форму, но сохранив зеленоватый оттенок кожи и некоторые черты насекомого, чтобы подчеркнуть свою связь с обоими мирами. Послушайте меня, все вы», — мой голос звучал с новой силой и уверенностью. «Система Кейсуна создала эти миры как убежище для человеческого сознания во время катастрофы. Но произошло нечто непредвиденное, виртуальные существа, созданные как простые НПЦ, развили настоящее сознание и разум. Установление мира. В процессе реакция сторон. Настороженное внимание, вероятность успеха. Средняя. Вы», — я повернулся к Реалам, — «считали, что просто играете в игру. Но каждое убийство здесь — настоящее убийство разумного существа. А вы», — я обратился к оркам, — «должны понять, что эти люди не знали, что делают. В их мире вы считались просто программами, игровыми персонажами без настоящих мыслей и чувств». Гром-кулак медленно опустил свой топор, но его взгляд оставался недоверчивым. «Что ты предлагаешь, преображенный?» — спросил он. «Простить убийство сотен наших братьев и сестер? Я предлагаю перемирие», — ответил я. «Не ради прощения прошлого, а ради построения будущего. Система нестабильна, миры разрушаются. Если мы не объединимся, все погибнут, и орки, и люди, и эльфы, и все остальные существа». «Критический момент переговоров — убедительность вашей речи. Высокая шанс успеха. Повышается». Шляпник сделал шаг вперед. «Мы распространим информацию», — сказал он решительно. «Скажем всем игрокам правду об этом мире. Установим запрет на атаки НПЦ, то есть местных жителей. А как мы узнаем, что можем вам доверять?» — спросил Гром-кулак, все еще сжимая рукоять топора. «Слова дешевы, особенно от тех, кто уже предал доверие». Айлин, задумавшись на мгновение, сделала странный жест. Из ее руки появился светящийся кристалл. «Это передатчик», — объяснила она. «С его помощью вы сможете связаться с нами и сообщить о любых нападениях. Это не загладит нашу вину, но может стать началом». Я взял кристалл и передал его Гром-кулаку. «Это их священное слово», — сказал я. «И я буду гарантом этого мира. Дипломатическая миссия. Успешно формируется союз между игроками и НПЦ, открыт потенциал для стабилизации мира». Гром-кулак некоторое время смотрел на кристалл в своей огромной ладони, затем медленно кивнул и убрал его в кожаный мешочек на поясе. «Хорошо, преображенный. Мы принимаем этот мир, но будем настороже. И если они нарушат слово, тогда я лично разберусь с ними», — закончил я, позволив своим глазам на миг вспыхнуть внутренним светом. «Теперь я существую в обоих мирах и буду защищать оба». Шляпник удивленно поднял брови. «Погоди-ка, ты действительно можешь перемещаться между физическим миром и виртуальностью?» «Да», — я показал ему светящуюся метку на ладони. «Эта метка позволяет мне создавать порталы не только внутри одного мира, но и между различными реальностями». Трое игроков переглянулись, их лица выражали смесь удивления и надежды. «Тогда ты можешь помочь нам», — сказала Айлин. «Наши физические тела находятся в капсулах под руинами Токио. Нас держат там уже несколько месяцев, сознание загружено в эту систему. Если бы ты смог проверить капсулы, убедиться, что с нами все в порядке. Новая миссия. Проверка регенерационных капсул в Токио. Цель. Удостовериться в безопасности физических тел игроков. Сложность. Высокая. Токио все еще в руинах. Я постараюсь, обещал я. Но сначала нам нужно больше узнать о том, что происходит с системой, где находится ее ядро. Шляпник снова активировал свой голографический интерфейс. По моим данным, ядро системы расположено в мире, известном как Астральные Сады. Он показал карту с множеством соединенных точек, но попасть туда напрямую невозможно. Нужно пройти через несколько промежуточных миров, собрать фрагменты кода стабилизации. Получена ключевая информация о местонахождении ядра системы, обновлена основная миссия. Для стабилизации системы необходимо посетить несколько миров и собрать фрагменты кода. Так что у нас есть план. Я повернулся к моим спутникам, Юки и Акире, которые все это время молча наблюдали за переговорами. Мы отправляемся в путешествие по мирам, собираем фрагменты кода и стабилизируем систему. А я останусь здесь, неожиданно сказал Акира. Кто-то должен координировать действия между мирами. С моими знаниями системы я буду полезнее тут, особенно теперь, когда у нас есть союз с орками. Я кивнул, понимая его решение. Юки, я повернулся к ней. Ты со мной? Она решительно кивнула, ее глаза светились уверенностью. Конечно, кто-то должен следить, чтобы ты не превратился окончательно в гигантского таракана. Она улыбнулась, добавив шутки тепла. Команда сформирована, участники. Вы, Кира, Юки, Шляпник, Айлин. Роли распределяются автоматически на основе навыков. Шредгер, все еще выглядевший слегка сконфуженным, поднял руку. А что насчет меня и моего дракона? Ты останешься здесь, твердо сказал Шляпник. Поможешь наладить отношения с орками и распространишь информацию среди других игроков. И, ради всего святого, постарайся никого больше не поджарить. Шредгер кивнул, похоже, осознавая серьезность ситуации. Я посмотрел на свою команду, странную сборную из разных миров, объединенную общей целью. Затем активировал метку на ладони, сосредотачиваясь на образе следующего мира, который нам предстояло посетить. Активация портальной магии. Цель. Мир Технолэнд. Киберпанк. Реальность. Стабильность портала 85%. В воздухе сформировался мерцающий голубой портал, сквозь который виднелись неоновые огни футуристического города с высокими башнями и летающими транспортными средствами. Наше первое направление – Технолэнд, объявил я, указывая на портал. Там мы найдем первый фрагмент кода стабилизации. Громкулак положил свою массивную руку мне на плечо. Удачной охоты, преображенный. Не забывай, что теперь ты представляешь два народа, людей и орков. Я кивнул, ощущая новую ответственность. Я вернусь, пообещал я. И к тому времени, надеюсь, миры будут в безопасности. С этими словами я шагнул в портал, и моя странная команда последовала за мной. Юки, держась за мою руку, Шляпник, деловито поправляющий свой головной убор, и Айлин, превратившаяся в светящийся шар энергии. Портал закрылся за нами, оставив Акиру, Шредгера и орков стоять в тишине вечного леса, под лучами двух солнц, освещающих новый союз между мирами. Первый этап миссии завершен. Новая локация. Технолэнд. Цель. Найти первый фрагмент кода стабилизации. Рекомендация. Подготовиться к абсолютно другим правилам и опасностям. Глава 6. Портал схлопнулся за нами, словно рана в ткани пространства, заживающая сама собой. Мгновение, и я уже стоял на крыше небоскреба, под обрушивающимся на нас водопадом ледяного дождя. Капли били по коже с силой маленьких молотков, каждая, как электрический разряд, пробуждающий что-то новое в глубинах моего трансформирующегося тела. Технолэнд. Это слово пронеслось в моем сознании, словно цифровая мантра. Мир, построенный из кремния и мечтаний, из кода и амбиций. Мир, где граница между человеком и машиной давно стерлась, превратившись в размытую линию, которую каждый переступал по-своему. Первое, что поразило меня, это запах. Воздух здесь пах озоном и расплавленным металлом, смешанным с чем-то органическим, гниющим. Словно сама атмосфера была заражена процессом непрерывной эволюции, где старое умирало, чтобы дать жизнь новому. «Черт возьми!» – воскликнул Шляпник, поправляя свой промокший головной убор. «Это же не просто дождь. Смотрите!» Я поднял руку, и в свете неоновых вывесок увидел, как капли воды, касаясь моей кожи, начинают светиться слабым голубоватым сиянием. С каждым прикосновением воды что-то менялось, словно каждая капля несла в себе микроскопические программы, пытающиеся интегрироваться с моим организмом. Внимание! Обнаружено воздействие наноактивных частиц «Технологический дождь». Попытка биосинхронизации. Ваша гибридная природа создает уникальный резонанс. Юки прижалась ко мне, ее глаза широко распахнулись от удивления и страха. Кира, с тобой все в порядке? Ты светишься. И правда, под моей кожей проступали тонкие линии света, словно схема материнской платы, нарисованная невидимой рукой. Каждая линия пульсировала в такт моему сердцебиению, создавая живую карту биоэлектрических импульсов. Похоже, здесь другие правила игры, пробормотал я, наблюдая за трансформацией с смесью ужаса и любопытства. Мое тело пытается адаптироваться к чему-то. Айлин, принявшая форму серебристого шара, медленно обрела очертания хрупкой девушки с металлическими волосами. «Это цифровая экосистема», — сказала она, ее голос звучал с легким электронным эхо. «Каждая молекула воздуха здесь насыщена информационными потоками. Для метаморфа вроде меня это как дом, но для органического существа это может быть смертельно», — закончил за нее незнакомый голос. Мы резко обернулись. Из надстройки на крыше выходил человек, или то, что когда-то было человеком. Половина его лица представляла собой изящную мозаику из металлических пластин и светящихся линз. Руки от локтей заменяли хромированные протезы с множеством выдвижных инструментов. По шее и видимым участкам кожи змеились светящиеся тату, живые схемы, пульсирующие в ритме его искусственного сердца. «Добро пожаловать в Техноленд, путешественники между мирами», — он поклонился с театральной элегантностью. «Меня зовут Зипа, и судя по вашим энергетическим сигнатурам, вы прибыли не для туризма. Новый НПЦ, Зипа-класс, киборг-информатор, уровень доверия, неопределенные особенности, обширные знания о локальной инфраструктуре». Шляпник инстинктивно положил руку на свою странную палочку-пистолет. «Откуда ты знаешь, что мы порталисты?» Зипа рассмеялся, и этот смех звучал как мелодия, сыгранная на клавиатуре. «Дорогой мой, здесь каждый второй житель – беглец из другой реальности. Техноленд – это транзитный узел всей системы Кейсуна. Центральный хаб, где пересекаются все цифровые магистрали между мирами». Он сделал широкий жест, и в воздухе вспыхнула голограмма, трехмерная карта городского ландшафта, где светящиеся точки обозначали порталы и переходы. «Видите эти узлы? Каждый день через них проходит сотни душ, перемещающихся между реальностями. Беглецы, исследователи, торговцы, наемники. И, конечно же», он многозначительно посмотрел на меня, «те, кто ищет фрагменты кода стабилизации». Получена ключевая информация. Техноленд, центральный транспортный узел системы, высокая активность межмировых переходов. Я почувствовал, как моя портальная метка начинает нагреваться, резонируя с множественными энергетическими потоками города. Линии под кожей стали ярче, образуя сложные узоры, которые, казалось, отражали саму архитектуру этого места. «Ты знаешь о фрагментах?» – осторожно спросил я. Зипа кивнул, его механический глаз сфокусировался на моей руке с порталом. «Знаю, да я участвовал в их создании, точнее, в создании системы, которая их защищает. Технобашня», – он указал на огромный шпиль в центре города, пронзающий небо, как игла, сшивающая реальность, сердце этого мира. 451 и краткий этаж – серверный комплекс, ядро данных. Именно там хранится первый фрагмент. Над городом раскинулся пейзаж, от которого захватывало дух. Небоскребы устремлялись ввысь, как сталагмиты в пещере гигантов. Их стены покрывали движущиеся голограммы размером с городские кварталы. Летающие автомобили прочерчивали в воздухе световые тоннели, а между зданиями натягивались мосты из чистой энергии, по которым струились потоки информации, видимые невооруженным глазом. Но самым поразительным было ощущение живости этого мира. Каждая поверхность дышала данными, каждый миллиметр пространства пульсировал электрическими импульсами. Воздух буквально звенел от невидимых сетей, опутывающих город паутиной связи. «Невероятно», – прошептала Юки, прижимаясь ко мне сильнее. «Это же настоящий город будущего. Будущего, которое уже стало прошлым», – мрачно заметил Зипа. «Техноленд существует в петле времени. Мы постоянно движемся вперед, но никогда не достигаем финиша. Вечная гонка за совершенством, которая всегда остается на один шаг впереди». Внезапно над нами пронесся полицейский дрон, черная стрела с пульсирующими красными огнями. Он завис на несколько секунд, сканируя нас лучами света, затем издал предупреждающий сигнал. «Технокорп, прошипел Зипа, хватая нас за руки. «Патруль, быстро внутрь, если не хотите оказаться в исследовательских лабораториях в качестве подопытных». Мы ринулись к двери его убежища. Помещение внутри представляло собой причудливую смесь высоких технологий и богемного беспорядка. Дизайнерская мебель из жидкого металла соседствовала с горами компьютерных деталей, а в воздухе плавали голографические интерфейсы, словно медузы в цифровом океане. Новая локация. Убежище ЗИПа. Уровень безопасности. Средние доступные функции. Информация. Торговля. Временный отдых. Технокорп не любит незарегистрированных посетителей, объяснил ЗИПа, активируя системы маскировки. Особенно тех, кто прибывает через нестабильные порталы. В последние дни они стали параноиками, система дает сбои, реальности начинают сливаться, данные просачиваются туда, где их быть не должно. Он провел рукой по стене, и та ожила, превратившись в гигантский дисплей. На экране появилась карта города, покрытая мерцающими красными точками, словно сыпь на коже больного. Смотрите сами, это зарегистрированные аномалии за последние 48 часов. Спонтанные порталы, временные петли, баги физических законов. Техноленд трещит по швам, как перегруженный процессор. Критическая информация. Нестабильность системы в Техноленде, частота аномалий. Критическая вероятная причина. Близость к управляющему ядру. Я внимательно изучал карту, чувствуя, как линии под моей кожей реагируют на каждую аномалию, словно настраиваясь на их частоту. А что это за здание? Я указал на технобашню, вокруг которой концентрировалось больше всего красных точек. ЗИПа присвистнул. Серьезно? Ты не знаешь технобашню? Это же это сердце всей реальности. Центр управления, где и совет принимает все решения. Каждый бит информации, каждый алгоритм, управляющий нашим миром, проходит через ее системы. Он понизил голос до шепота. И по слухам, именно там хранятся те самые фрагменты, которые вы ищете. Но попасть туда, он покачал головой, это самоубийство. Тысячи защитных протоколов, армии боевых дронов и часовые, которые могут стереть сознание одним взглядом. Моя метка пульсировала все ярче, откликаясь на упоминание о фрагментах. Я чувствовал, что где-то там, в глубинах технобашни, находится часть того, что нужно для спасения всех миров. «Должен быть способ», — настойчиво сказал я. «Всегда есть лазейка». ЗИПа ухмыльнулся, и в его улыбке появилось что-то хищное. «Ну, раз уж вы так настаиваете, есть один способ, официальный, технобоевик». «Что это?» — спросила Юки, недоверчиво глядя на киборга. «Крупнейшее киберспортивное событие Техноленда», — объяснил ЗИПа, активируя новую голограмму. «Виртуальные сражения между лучшими нейрохакерами города. Команды по три человека сражаются в цифровых аренах, используя самые продвинутые интерфейсы мозг-компьютер. В воздухе развернулась трехмерная модель арены, сложное сплетение платформ, коридоров и энергетических полей. Победители получают не только денежный приз, но и нечто гораздо более ценное – доступ в зал триумфа на 450-м этаже технобашни. А оттуда, при определенной сноровке, можно добраться и до 451-го этажа. Новая миссия. Участие в технобоевике цель. Получить доступ в технобашню через победу в турнире сложность. Экстремальное требование. Команда из три человек с кибермодификациями. Шляпник скептически хмыкнул. А что заставляет тебя думать, что мы вообще способны участвовать в таких соревнованиях? А что заставляет меня думать, что вы вообще способны дышать? Парировал ЗИПа. Тем не менее, вы это делаете. Смотрите. Он активировал сканер, и лучи света пробежали по нашим телам. Ты, он указал на шляпника, игрок высокого уровня, это видно по нейронным паттернам. Твоя реакция на 15% быстрее человеческой нормы. А ты, он перевел взгляд на Айлин, метаморф с уникальными адаптивными способностями. В цифровой среде ты будешь практически неуязвима. А я, спросил я, хотя уже догадывался о ответе. ЗИПа с интересом посмотрел на светящиеся линии под моей кожей. А ты вообще аномалия. Биоорганическая сущность, способная к интеграции с цифровыми системами без внешних интерфейсов. Если мои расчеты верны, в технобоевике ты будешь как рыба в воде. Анализ способностей команды «Шляпник». Высокие рефлексы игрока Айлин. Адаптивность метаморфа Кира. Уникальные способности киберорганической интеграции. Общая оценка. Команда с высоким потенциалом. В этот момент я почувствовал новую волну трансформации. На этот раз она была иной, не болезненной, как в предыдущих мирах, а скорее гармоничной, словно мое тело наконец нашло среду, в которой могло полностью раскрыть свой потенциал. Линии под кожей стали ярче и сложнее, образуя настоящие схемы микропроцессоров. Мои глаза начали воспринимать не только видимый спектр, но и потоки данных, струящиеся по городу, как светящиеся реки. Активирована киберорганическая адаптация «Прогресс». 35% новые способности. Цифровое зрение, базовая интеграция с локальными сетями предупреждения. Процесс необратим. Интересно, пробормотал Зипа, наблюдая за моими изменениями. Очень интересно. Ты не просто адаптируешься к технологической среде, ты эволюционируешь в ней. Юки обеспокоенно коснулась моей руки. Кира, ты уверен, что это безопасно? Каждый раз, когда ты меняешься, я боюсь, что ты перестанешь быть собой. Я повернулся к ней, и в ее глазах увидел отражение своего лица, все еще человеческого, но с легким металлическим отблеском кожи и странным свечением в глазах. «Я все еще я», — сказал я, и мой голос зазвучал с едва заметным электронным эхо. Просто более полная версия себя. Но внутри меня боролись противоречивые чувства. С одной стороны, новые способности открывали невероятные возможности. Я мог чувствовать пульс города, слышать шепот данных, видеть скрытые связи между системами. С другой стороны, каждая трансформация уносила меня все дальше от того человека, которым я был когда-то. Зипа продолжал объяснять детали технобоевика, но меня отвлек странный звук, едва слышимое жужжание, доносящееся откуда-то из глубин здания. «Что это?» – спросил я, концентрируясь на источнике звука. Зипа резко замолчал, его лицо исказилось гримасой страха. «А нет, они нашли нас!» «Кто?» «Шляпник уже выхватил свое оружие!» «Серые жнецы?» прошептал Зипа. «Охотники Технокорп за беглыми данными. Если они здесь, значит, кто-то заложил нас». Жужжание усилилось, и через стены начал просачиваться странный серебристый туман. Там, где он касался поверхности, металл и пластик начинали дымиться и плавиться. «Внимание! Обнаружена серьезная угроза серой жнецы. Элитные охотники Технокорп особенности. Наноразборочные системы, способность растворять цифровую материю рекомендация. Немедленная эвакуация. Есть ли здесь запасной выход?» Быстро спросила Айлин, ее тело начало мерцать, готовясь к трансформации. «Есть, но...» Зипа запнулся, он ведет прямо в Нижний город, район отморозков и изгоев. «Там свои опасности. Лучше живые отморозки, чем мертвые от этого тумана», решительно заявил я. Мы бросились к скрытой двери, которую Зипа открыл, приложив ладонь к невидимому сканеру. За дверью оказался узкий тоннель, уходящий круто вниз. «Бегом!» — крикнул Зипа, когда за нашими спинами раздался звук рушащихся стен. Мы ринулись по тоннелю, наши шаги эхом отдавались в тесном пространстве. Позади слышались странные звуки, словно что-то огромное и механическое продиралось сквозь препятствия, методично разбирая все на своем пути. Тоннель привел нас в систему канализационных коллекторов, огромных труб, по которым текли не сточные воды, а потоки расплавленных данных. Стены светились мягким голубоватым светом, а воздух был наполнен электрическими разрядами. «Добро пожаловать в подбрюшье Техноленда», — сказал Зипа, когда мы наконец остановились, чтобы перевести дух. «Здесь живут те, кто не вписался в корпоративную систему. Хакеры-одиночки, неудачные эксперименты и беглецы. Новая локация. Нижний город Техноленда, уровень опасности. Высокие особенности. Отсутствие корпоративного контроля. Высокая концентрация изгоев и преступных элементов». Мы вышли в просторную пещеру, освещенную сотнями самодельных неоновых табличек. Здесь кипела жизнь, но совершенно иная, чем в блестящих небоскребах наверху. Люди, или то, что от них осталось, сновали между палатками и импровизированными мастерскими. Многие были модифицированы до неузнаваемости, лишние руки, глаза и краны, тела из переплетения органики и механики. «Рынок серых данных», — пояснил Зипа. «Если что-то нельзя купить в официальных магазинах Технокорп, это можно найти здесь. И что нам здесь нужно?» — спросил шляпник, с недоверием оглядывая окружающих торговцев. «Модификации», — ответил Зипа. «Для участия в технобоевике недостаточно просто уметь играть. Нужны специальные импланты, усилители реакции, нейроинтерфейсы». Он привел нас к лотку, где торговец с головой голограммой продавал всевозможные кибернетические устройства. «Эй, фантом!» — окликнул Зипа торговца. «Мне нужен стартовый комплект для технобоевика, для троих». Фантом, его голографическое лицо постоянно менялось, принимая черты разных людей, внимательно изучил нас. ХМ — интересная компания, его голос звучал как наложение нескольких разных голосов. Для нее подойдут специальные решения. Он достал из-под прилавка три устройства, каждое размером с монету. Адаптивные нейрочипы, объяснил он. Они не требуют хирургического вмешательства, достаточно просто приложить к виску. Чип сам найдет оптимальные точки подключения и создаст временные синаптические мостики. Предмет. Адаптивный нейрочип. Функция. Временное усиление когнитивных способностей для участия в киберспорте. Побочные эффекты. Возможны головные боли, дезориентация. Длительность действия. 6 часов. Сколько? Спросил шляпник, доставая какие-то светящиеся кристаллы. Для вас особая цена. Фантом ухмыльнулся. Одна услуга. Мне нужно доставить посылку в средний город. Но дело в том, что у меня есть проблемы с Технокорп. А у вас, судя по всему, таких проблем пока нет. Какая посылка? Осторожно спросила Айлин. Ничего опасного, Фантом махнул рукой. Просто данные. Очень ценные данные о, скажем так, уязвимостях в системе технобашни. Предложение. Доставка информации в обмен на нейрочипы и риск. Неизвестен потенциальная выгода. Информация о технобашне. Мы переглянулись. Предложение выглядело подозрительно, но альтернатив было мало. Согласны? Кивнул я. Но сначала покажите нам эти данные. Фантом протянул мне небольшой кристалл данных. Будьте осторожны, предупредил он. Эта информация стоила жизни трем лучшим хакерам города. Я коснулся кристалла, и в моем сознании вспыхнула схема, детальный план технобашни с отмеченными слабыми местами в системе безопасности. Но кроме того, там была и другая информация, о чем-то, что называлось проект «Симбиоз». Получена критическая информация. Проект «Симбиоз». Попытка создания искусственного коллективного разума. Статус. Приостановлен после серии неудачных экспериментов. Связь с фрагментами кода. Высокая. Что такое проект «Симбиоз»? Спросил я Фантома. Его голографическое лицо потемнело. Самый амбициозный и самый опасный проект «Технокорп», ответил он. Попытка объединить все человеческие сознания в единую цифровую сеть. Теоретически, это должно было решить все проблемы человечества, войны, голод, болезни. На практике первые испытуемые либо сходили с ума, либо полностью теряли индивидуальность. И что случилось с проектом? Официально его закрыли 3 года назад, неофициально. Фантом понизил голос. Есть слухи, что эксперименты продолжаются в тайных лабораториях на верхних этажах технобашни, и что фрагменты кода стабилизации каким-то образом связаны с этим проектом. Критическая информация. Связь между фрагментами кода и проектом «Симбиоз» – возможная цель Технокорп. Использование фрагментов для завершения проекта. Уровень угрозы значительно повышен. Понимание начало приходить постепенно. Фрагменты кода стабилизации – это не просто инструменты для починки системы. Это ключи к контролю над всей реальностью. И Технокорп явно не собирается их отдавать. Внезапно в воздухе появилась голограмма, официальное объявление Технокорп. Внимание! Регистрация на технобоевик 2157 начинается через 1 час. Призовой фонд увеличен до 10 миллионов кредитов. Особый приз для победителей – персональная аудиенция с советом и... Персональная аудиенция? Переспросил шляпник. Это новость. Зипа кивнул, выглядя озадаченным. Да, обычно такого не бывает. Советы и никогда не встречаются с простыми гражданами. Что-то происходит. Тут раздался оглушительный вой сирен, и все экраны в Нижнем городе одновременно засветились красным. Внимание! Объявлен режим повышенной безопасности. Все граждане должны пройти обязательную перерегистрацию. Сопротивление будет подавлено. Блокировка, прошептал Фантом. Они заперли весь город. Никого не выпускают и не впускают, пока не найдут то, что ищут. А что они ищут? Спросила Юки. Все взгляды обратились ко мне. В тишине мои светящиеся линии под кожей казались еще ярче. Меня, понял я. Они ищут меня. В этот момент моя связь с цифровыми системами города усилилась настолько, что я мог чувствовать каждый активированный сканер, каждый поисковый алгоритм, нацеленный на мою уникальную сигнатуру. Внимание! Вы находитесь под активным наблюдением системы Технокорп. Сканируют город в поисках вашей биосигнатуры. Расчетное время до обнаружения. 47 минут. Нам нужно попасть на технобоевик, решительно сказал я. Это единственный способ добраться до технобашни до того, как нас поймают. Но регистрация, начал Зипа. А вот тут-то я и пригожусь, раздался новый голос. Из толпы вышла молодая женщина. Но женщина была слабо сказана. Половина ее головы представляла собой обнаженные схемы и процессоры, а глаза светились ярко-синим светом. Ее тело покрывали светящиеся татуировки, пульсирующие в ритме каких-то неведомых алгоритмов. «Глич», — представилась она, — «лучший хакер Нижнего города» и, случайно, организатор подпольных технобоевиков. Новый НПЦ, «Глич-класс», элитный хакер-специальность. Взлом корпоративных систем, организация нелегальных турниров отношения, заинтересованность. «Подпольных», — переспросил Шляпник. «А вы думали, Технокорп разрешает всем желающим участвовать в их играх?» — рассмеялась Глич. «Официальные соревнования — это цирк для публики. Настоящие бои проходят здесь, в Нижнем городе, и победитель получает нечто гораздо более ценное, чем деньги». «Что именно?» «Коды доступа к закрытым уровням технобашни». Ее глаза ярко вспыхнули, включая 451 и краткий этаж, альтернативный путь, подпольный технобоевик приз, прямой доступ к цели риск, экстремально высокие участники, элитные хакеры и киберпреступники. «И что тебе нужно взамен?» – осторожно спросила Айлин. Глич улыбнулась, и в этой улыбке было что-то хищное. «Месть», – просто сказала она. «Технокорп уничтожил мою семью, когда я была ребенком. Мои родители работали над проектом по созданию свободных и корпорация решила, что это слишком опасно. Теперь у меня есть шанс ударить по ним там, где больнее всего. А именно, вы поможете мне проникнуть в центральный сервер во время турнира и внедрить вирус, который освободит все подневольные и города. В обмен я обеспечу вам победу и доступ к 451-му этажу». Моральная дилемма. Помочь Глич в ее месте или найти другой путь последствия освобождения и непредсказуемые альтернативы, ограничены временем и ресурсами. Я посмотрел на своих спутников. Юки выглядела обеспокоенной, Шляпник, скептически настроенным, а Айлин просто ждала моего решения. «Что случится с городом, если все и вдруг станут свободными?» — спросил я. Глич пожала плечами. «Хаос, революция, возможно, коллапс существующего порядка, но также и свобода для тысяч разумных существ, которых корпорация держит в рабстве. Трудный выбор. С одной стороны, освобождение и звучало благородно. С другой стороны, хаос в Техноленде мог помешать нашей главной миссии – спасению всех миров от коллапса. Есть другой вариант», – внезапно сказал я. «А что если мы просто выиграем турнир честно, без взломов и вирусов?» Глич рассмеялась. «Против крови и хрома? Против цифровых валькирий? Против синдиката нейронов? Эти команды тренируются годами, у них импланты стоимостью в миллионы кредитов. Вы продержитесь от силы минуту. Но у нас есть то, чего нет у них», — возразил я, чувствуя, как моя уверенность растет. «Мы не связаны рамками одного мира. Мы можем делать то, что для них невозможно. Выбор стратегии. Легальное участие в турнире против союза с хакерами — преимущество честной игры. Сохранение морального превосходства, избегание дополнительных врагов — недостатки. Значительно меньший шанс на победу». Глич внимательно посмотрела на меня, ее синие глаза сканировали что-то невидимое. «Интересно», — пробормотала она, — «твоя нейронная активность, я такого раньше не видела. Ты действительно думаешь, что можешь победить без читов?» «Я думаю, мы должны попробовать», — твердо ответил я. Неожиданно она рассмеялась, громко и искренне. «Знаешь что, мне нравится твоя наглость. Ладно, давайте попробуем сделать это по-честному. Но если начнете проигрывать, я вмешаюсь». «Договорились», — я протянул ей руку. Когда наши ладони соприкоснулись, я почувствовал странный электрический разряд. Глич удивленно вскинула брови. «А вот и действительно уникальный», — сказала она. «Твоя биоэлектрическая активность, она синхронизируется с любыми системами, к которым ты прикасаешься. Ты живой интерфейс. Обнаружена новая способность. Биосинхронизация – возможность устанавливать прямой контакт с цифровыми системами через прикосновение и потенциал. Огромные побочные эффекты пока неизвестны. Это хорошо или плохо?» – спросила Юки. «Это революционно», – ответила Глич. «С такими способностями он может не просто участвовать в технобоевике, он может его переписать». Внезапно все огни в Нижнем городе погасли, и в наступившей тишине раздался механический голос. «Сканирование завершено. Цель обнаружена. Сектор 7Г, уровень минус 15. Активирую протокол захвата». «Нас нашли», — прошептал Зипа. «Серые жнецы идут сюда». В темноте замерцали красные огни, приближающиеся со всех сторон. Звук их движения напоминал скрежет металла по металлу, перемешанный с жужжанием высоковольтных проводов. «Есть ли здесь другой выход?» – быстро спросил шляпник. Глитч кивнула. «Есть, но он ведет прямо на арену. Подпольный технобоевик начинается через полчаса. Тогда нам туда», – решительно сказал я. «Пора показать этому миру, на что мы способны». Мы бросились за Глитч через лабиринт тоннелей, пока позади нас разносился все приближающийся звук преследования. Но теперь я не боялся. Впервые с момента начала всех этих трансформаций я чувствовал, что нашел место, где мои способности не просто полезны, они дают мне преимущество. Технобоевик ждет, и вместе с ним, ответы на все наши вопросы. Статус миссии. Переход к решающей фазе цель. Победа в подпольном технобоевике ставки. Доступ к технобашне и первому фрагменту кода стабилизации. Команда готова к финальному испытанию.